«Это языческое колдовство», — сказал Вендата. «Я не верю в колдовство», — отозвался Аргилтал. «И тебе не следовало бы верить». Их голоса гулко раздавались в храмовом зале, который оказался ничем иным, как грубо вырубленным помещением в бесконечном лабиринте подземных пещер. На поверхности Кадии не было никаких строений, и храм Ока выглядел куда менее величественным, чем можно было предположить по его названию. Под северной равниной, где легион произвел высадку, пещеры и подземные реки образовывали настоящую природную базилику. «Этот мир – настоящий рай», – заметил Вендата. «Странно, что так много племен обитают на этих безжизненных пустошах». Аргилтал уже слышал это недовольное замечание. Вендата в своей прямолинейной и непоколебимой мудрости просматривал орбитальные снимки не реже, чем сам капитан. На поверхности Кадии преобладали умеренные леса, обширные луга, океаны, обильно населенные живностью, и пахотные земли. И несмотря на это, в унылом уголке на безводных равнинах северного полушария влачили существование многочисленные кочевые племена. Вместе с Аргилталом и Кустодием по каменным коридорам шагал Иксафин. Устройство храма было таким, какого следовало ожидать от варварской цивилизации. На наклонных стенах виднелись следы от кирок и тому подобных инструментов. Но тем не менее, помещение было не лишено украшений. Все стены покрывали пиктограммы и иероглифы, чередующиеся с символами, сделанными углем рисунками и высеченными значками, ничего не значившими с точки зрения Вендаты. По правде говоря, ему было неприятно видеть перед собой бесконечное множество рисунков. Повсюду мелками неровные зубчатые звезды и длинные мантры на непонятном языке, хотя структура написания явно указывала на стихи. Изображения Великого Ока, как кадианцы называли шторм над их миром, тоже попадались довольно часто. На стенах, закрепленные через неравные промежутки, горели факелы из пучков веток, отчего каменные переходы местами заволакивало дымом. В общем, в Вендате приходилось бывать и в более приятных местах. Будь проклят Аквилон, приказавший ему спуститься на поверхность. «Если понимаешь их веру, нетрудно догадаться, почему они собираются здесь», — сказал капеллан. «Вера — это выдумка», — фыркнул Вендата. Аргилтал ни разу в своей жизни не делал ставок. Игра противоречила монашескому укладу жизни воинов легиона, поскольку свидетельствовала о жажде земных богатств, бессмысленных для любого солдата с чистым сердцем. Но он мог с уверенностью заключить пари, что самыми часто повторяющимися словами Вендаты были именно эти: «Вера – это выдумка». «Для различных существ вера означает разные вещи», – сказал Аргилтал. Это была слабая попытка предотвратить спор, намечавшийся между двумя его спутниками. Но, как он и предполагал, это оказалось безуспешно. «Вера – это выдумка», – повторил Вендата. Но Ксафин, распаленный присутствием невольных слушателей, продолжал спорить. «Люди пришли сюда именно из-за веры. И из-за веры храм стоит в этом месте. Здесь наблюдается благоприятное расположение звезд, и люди верят, что это помогает в проведении их ритуалов. Созвездия отмечают на небе обитель богов». «Языческая магия», — бросил Вендата, начиная злиться. «Тебе же известно, что Колхида до вступления в Империум была такой же», — не уступал Ксафин. «Эти ритуалы мало чем отличаются от тех, что проводили многие поколения до прихода Ларгара. Жители Колхиды всегда придавали большое значение звездам». Вендата упрямо тряхнул головой. «Капеллан, не стоит добавлять бессмысленные суеверия к списку уже имеющихся против тебя обвинений». «Вен, только не сейчас!» Аргилталу совсем не хотелось выслушивать очередной спор о природе человеческой психики и разлагающем воздействии религии. «Пожалуйста, не сейчас!» Если Аргилтал за прошедшие 3 года немного сблизился с Кустодис, упражняясь с ними в тренировочных камерах, то Ксафин получал извращенное удовольствие, поддевая их при каждом удобном случае. Философские дискуссии почти всегда заканчивались тем, что Вендата или Аквилон покидали комнату, чтобы не ударить капеллана. Ксафин, в свою очередь, считал подобные моменты своими личными победами и каждый раз по-стариковски посмеивался им вслед. «Если уж они так ценят звезды», — затрещал в вокс-динамике голос Вендаты, — «почему же они прячутся под землей?» «Попробуй сам спросить у них об этом сегодня вечером», — с усмешкой посоветовал Ксафин. На несколько блаженных мгновений между ними установилось молчание, и все трое продолжили путь. «Я слышу песнопения», — вздохнул Кустодий. «Клянусь императором, это настоящее безумие». Аргелтал тоже слышал пение. Пещеры под ними уходили вглубь несколькими уровнями, но массивные камни с невероятной легкостью проводили все звуки. Тот, кто входил в храмовые пещеры в любое время дня и ночи, мог слышать смех, шаги, молитвы и рыдания. На одном из нижних уровней проводился ритуал. «Я уже несколько недель наблюдаю, как вы перебираете пергаменты и лопочете с кадианцами на их языке». «Это язык Колхиды», – рассеянно заметил Аргелтал, проводя пальцами в перчатке по угольному рисунку, изображавшему существо, похожее на примарха. Рисунок был довольно примитивным, но на нем просматривалась фигура в балахоне, стоящая рядом с другой, в кольчужной броне и без одного глаза. Оба существа стояли на вершине башни посреди цветущего луга, и это был далеко не первый рисунок, увиденный Аргелталом. Однако они продолжали привлекать его внимание. С флотилии на поверхность доставили множество слуг, которым был отдан приказ исследовать пещеры Кадии и сделать пикты с каждого рисунка. «Вот значит, как ваш легион искупает свою вину перед императором», — спросил Вендата. «После достижения множества согласий я уже надеялся увидеть вас в новом свете. Падение монархии осталось в прошлом. Даже Аквилон в это поверил. А теперь мы приходим сюда, и все начинается снова, когда вы бубните с этими тварями на чуждом наречии». «Это колхидский», — сказал Аргелтал, стараясь подавить раздражение. «Может, я и не силен в вашем монотонном языке», — настаивал Вендата. «Но я знаю достаточно. То, что слетает с губ кадианцев, не колхидский язык, как и эти надписи. Они ни на что не похожи, нет даже протаготических корней». «Это колхидский», — снова повторил Аргелтал. «Древний, но колхидский». Вендата отказался от продолжения спора. Аквилон уже обо всем этом узнал и даже спускался на поверхность, чтобы посмотреть все лично. Командир Кустодис неплохо говорил по-колхидски, но и он, как Вендата, не понял ни слова. Когнитические сервиторы, доставленные с орбиты, столкнулись с той же проблемой. Ни один лингвистический декодер не смог справиться с руническими письменами. «Возможно», — продолжил Ксафин, — «мы избранный легион. Только те, в ком течет кровь Ларгара, говорят и читают на этом священном языке. А тебе бы этого очень хотелось, не так ли?» — сердито бросил Вендата. Ксафин в ответ только усмехнулся. Невозможность разобраться в каракулях, покрывавших стены пещеры, окончательно испортила настроение Кустодия. «А о чем здесь говорится?» Он показал на случайно выбранный стих, начертанный на неровной поверхности камня. Аргелтал взглянул на надпись и неожиданно для себя обнаружил поэзию, довольно бесхитростную, мало напоминающую ритуальные песнопения. Он уже достаточно хорошо узнал говорящих с богами и решил, что перед ним произведение шамана, одурманенного галлюциногенами и выплеснувшего поток сознания на священную стену. «Мы воспеваем тех, кто творит. Пусть обратят на нас свой взор и одарят благословением боли, чтобы галактика окрасилась кровью и боги утолили свой голод». «Это всего лишь плохие стихи», — сказал он Вендате. «Я не могу прочесть ни единого слова». «Стих довольно безыскусный», — Ксафин улыбнулся. «Ты ничего не потеряешь, если его не прочтешь». «А тебя не волнует то, что я не в состоянии этого прочесть», — настаивал Вендата. «У меня нет для тебя ответа», — огрызнулся Аргелтал. «Это бред давно умершего шамана. Стихотворение связано с верой кадианцев каких-то богов, но его суть недоступна мне так же, как и тебе. Больше я ничего не знаю». «Разве тебе мало нескольких недель, проведенных в их шатрах, Аргелтал? Кому нужно посещение этого нечестивого обряда невежественных дикарей?» «Вен», — «От твоих слов у меня начинает болеть голова», — сказал Аргилтал, почти не слушая Кустодия. Счетчик на его ретинальном дисплее отображал время, проведенное без сна. Уже больше 4 суток. Встреча с кадианцами, на которых несущие слово тщательно изучали священные писания людей и обсуждали их связь со старой верой, занимали массу времени. Ларгары-капелланы несли основное бремя обязанностей посланников и исследователей, но Аргилтал обнаружил, что его время занято встречами с многочисленными племенными вождями, добивающимися его внимания. «Должен признаться», — снова заговорил Виндата, — «я надеялся, что легион постарается избежать сегодняшней глупости». «Примарх приказал нам присутствовать», — напомнил Ксафин, — «и мы туда пойдем». Трое воинов по каменным ступеням спускались все глубже под землю, и далекий бой барабанов стал более отчетливым. «Вы согласились стать свидетелями представления этих выродков, даже не зная, что они намерены делать?» «Я знаю, что они намерены делать», — Ксафин показал на стены. «Об этом написано повсюду, и достаточно ясно для тех, кто умеет смотреть». Прежде чем Виндато успел ответить, капеллан добавил кое-что еще, что стало новостью и для Аргилтала. «Сегодня ночью кадианцы пообещали нам ответ». «На что?» – одновременно спросил Кустодий и капитан. «На вопрос о том, что выкрикивает имя примарха в шторме».